Закряхтел Скорик от такой суммы, потребовал с пятачка на копейку перейти. 2 сентября отмусолил, в смысле отсчитал, 4 рубля 35 копеек. 3 сентября 3.12. К 4 сентября малость наблатыкался, то есть немного освоился. Хватило рубля с гривенником, а 5 и вовсе обошелся 90 копейками. Тут Сенька решил, что хватит с Ваньки, пора. Теперь он с отменной легкостью мог 5, а то и 10 минут излагать свои мысли гладко. Памятью-то Бог не обидел. По светскому этикету полагалось сначала судье Кувшинникову по почте письмо отписать. Так, мол, и так. Желаю нанести вашей милости визит на предмет посещения обожаемого братца Ванятки, но терпежу не хватило. С утра пораньше Сенька пошел к дантисту золотой зуб вставлять. А Жоржа снарядил в теплые станы предупредить, что пополудни, если его милости будет благоугодно, пожалует и сам Семен Трифонович Скориков, состоятельный коммерсант, вроде как с родственным визитом. Жорж нарядился в студенческий мундир, выкупил фирменную фуражку из ломбарда, укатил. Сеньк сильно нервничал, то есть тряс гуской. Ну как судья скажет, на кой бес моему приемному сыну такая собачья родня? Но ничего, обошлось. Жорж вернулся важный, объявил, ожидают к 3. Стало быть, не к обеду, сообразил Сенька, но не обиделся, а наоборот обрадовался, потому что пока еще плохо умел со столовыми ножами управляться и отличать мясные вилки от рыбных с салатными. В книге было прописано: «Привезите детям обязательно, должно дарить конфекты в бонбоньерке». И Скорик не пожидился, то есть не поскупился, купил на Мясницкой у Перлова самолучшую жестянку шоколаду в виде горбатого конька из сказки. Нанял лаковую пролетку за 5 рублей, но поскольку от нервов выехал сильно раньше нужного, сначала шел по улице пешком, коляска следом ехала. Старался вышагивать, как в учебнике предписано. На улице легко отличить хорошо воспитанного, утонченного человека. Походка его всегда равна и размеренна, шаг уверен. Он идет прямо не оглядываясь и только изредка останавливается на мгновение перед магазинами, обыкновенно придерживается правой стороны дороги и не смотрит ни кверху, ни книзу, а прямо за несколько шагов перед собой. Прошел так через Мясницкую, Лубянку, Театральный. А как шея от прямоглядения задубела, сел в пролетку. До Коньковских яблоневых садов катили неспешно. А перед самыми теплыми станами Седок велел разогнаться, чтоб подъехать к судейскому дому лихо, при всей наглядности, с шиком. И в дом вошел в лучшем виде. Сказал «бонжур», умеренно поклонился. Судья Кувшинников ответил «здравствуй, Семен Скориков», и пригласил в кресло. Сеньк сел скромно, учтиво. Как положено, в начале визита снял одну правую перчатку, шляпу на пол положил, без салфетки, и только потом, благополучно все исполнив, рассмотрел судью как следует. А постарел-таки Ипполит Иванович, вблизи видно было. Усы подковой стали совсем седые, длинные ниже ушей, волоса тоже побелели, а взор остался такой же, как прежде, черный, въедливый. Про судью Кувшинникова покойный тятенька говорил, что умнее его человека на всем свете не сыщешь. А потому, поглядев в строгие глаза Ипполита Ивановича, Сенька решил, что будет держать себя не по светскому этикету, а по настоящей учтивости, которой его обучила не книжка и не Жорж, а некая особа. Про нее сказ впереди. Не все в одну кучу-то валить. Особа это говорила, что настоящая учтивость стоит не на вежливых словах, а на искреннем уважении. Уважай всякого человека по всей силе возможности, пока этот человек тебе не показал, что твоего уважения недостоин. Сенька долго думал про такое диковинное суждение и в конце концов прояснил себе так. Лучше плохого человека улестить, чем хорошего обидеть. Ведь так? Вот и судье. Он не стал светские разговоры про приятно прохладную погоду говорить, а сказал со всей честностью, поклонившись. «Спасибо, что брата моего сироту, как родного воспитываете и ни в чем не притесняете. А еще больше вам за это Иисус Христос благодарность сделает». Судья тоже слегка поклонился, ответил, что не на чем, что ему с супругой от Вани на старости лет одно счастье и удовольствие. Мальчик он живой, сердцем нежный и при больших способностях. Ладно, помолчали. Сенька ломал голову. Как бы повернуть разговор в том смысле, что, мол, нельзя ли братца повидать? От напряжения шмыгнул носом. Но тут же вспомнил, что шумное втягивание носовой жидкости в обществе совершенно недопустимо, и скорее выхватил платок сморкаться. Судья вдруг сказал, «Твой знакомый, что утром заезжал, назвал тебя состоятельным коммерсантом». Скорик приосанился, да ненадолго, потому что дальше Ипполит Иванович заговорил вот как. «С каких это барышей лаковая пролетка, фрак с цилиндром? Я ведь с опекуном твоим, Зотом Ларионовичем Пузыревым, в переписке состою. Все эти годы раз в квартал перевожу по 100 рублей на твое содержание, отчеты получаю. Пузырев писал, что учиться в гимназии ты не пожелал, что нрава ты дикого и неблагодарного, якшаешься со всяким отребьем, а в последнем письме сообщил, что ты вовсе стал вор и бандит. От неожиданности Сенька вскочил и крикнул, глуп, конечно, лучше бы промолчать, «Я вор, а он меня ловил!» «Поймают Сеня, поздно будет. В гимназию я не схотел, 100 рублей ему на меня полагалось!» Сенька задохнулся. «Ну и подлец же, дяденька Зот Ларионович! Мало ему было витрину расколотить, надо было весь дом его поганый запалить!» «Так откуда богатство-то?» — спросил судья. «Я должен это знать, прежде чем допущу тебя к Ване. Может, фрак твой из крови скроен и слезами сшит?» «Ни из какой не из крови. Клад я нашел старинный», — пробурчал Сенька, сам понимая, кто ж в такое поверит. Прокатился с шиком, угостил братика конфектами. Как же! Прав был тятька. Умный человек, судья. Однако Кувшинников оказался еще того умней. Не почмокал недоверчиво губами, головой не покачал, спросил спокойно. «Что за клад? Откуда?» «Откуда, откуда?» «Из хитровских подвалов», — хмуро ответил Сенька. «Пруты там были серебряные с клеймом, 5 штук. Больших денег стоит». «Что за клеймо?» «А почем мне знать? 2 буквы Я и Д». Судья долго смотрел на Скорика, молчал, потом поднялся. «Пойдем-ка в библиотеку». Это была такая комната, вся сверху донизу, заставленная книгами. Если все книжки, какие Сенька в жизни видал, вместе сложить, и то, пожалуй, меньше бы вышло. Кувшинников на лесенку влез, достал с полки толстый том. там же наверху принялся листать. «Ага», — сказал потом. «Так-так». Взглянул на Сеньку поверх очков и спрашивает. «Стал быть, яд. А где ты нашел клад?» «Часом не в Серебряниках?» «Не, на Хитровке. Вот вам крест», — завожил Скорик. Ипполит Иванович с лесенки быстро слез, книгу на стол положил, а сам к картине подошел, что висело на стене. Чудная была картина, похожая на рисунок разделки свиных туш, какой Сенька видал в немецкой мясной лавке. «Гляди, это карта Москвы. Вот Хитровка, а вот Серебряники, переулок и набережная. От Хитровки рукой подать». Сенька подошел, посмотрел, на всякий случай сказал: «Оно, конечно». А судья на него и не глядит, сам себе бормочет: «Ну, разумеется, там в 17-м столетии располагалась Серебряническая слобода, где при Яузском денежном дворе жили мастера-серебряники. Как твои прутья выглядят? Вот так?» Потащил Скорика к столу, где книга. Там на картинке Сенька увидел прут, точь-в-точь такой же, какие ювелиру продал, и крупно на торце буквы МД. «МД — это монетный двор», — объяснил Кувшинников. «Его еще называли новым монетным или английским. В старину на Руси своего серебра было мало, поэтому закупали европейские монеты, иоахимсталеры, ефимки». Сенька на знакомое слово опять кивнул, но уже с толком. «Талеры переплавляли в такие вот серебряные пруты. Потом из них волокли проволоку, резали ее на кусочки, плющили и чеканили копейки, так называемые чешуйки. Копеек сохранилось много, талеров и того больше. А заготовочных серебряных прутов, разумеется, не осталось вовсе, ведь они все в работу шли». «А этот как же?» — показал Скорик на картинку. «Молодец!» — похвалил судья. «Соображаешь, правильно, Скориков. Всего один прут только до нашего времени и дошел, отлитый на новом монетном». Сенька задумался. «Чего же они, серебряники эти, заготовки побросали, денег из них не начеканили?» Кувшинников развел руками. «Загадка». Глаза у него теперь были не въедливые, сощуренные, а блестящие и широкие, будто судья сильно чему-то удивился или обрадовался. «Хотя не такая уж и загадка, если немного порассуждать. Воровства в 17 веке было много. Еще больше, чем сейчас. Вот тут в энциклопедии написано». Он повел пальцем по строчкам. «За так называемое угорание серебра мастеров нещадно били кнутом, иным вырывали ноздри, однако от дела не отставляли, ибо серебряников не хватало. Видно, мало били, если кто-то тайник из угоревшего серебра устроил. А может, не мастеров нужно было драть, дьяков?» Дальше судья стал про себя читать. Вдруг присвистнул. Сеньке удивительно стало. Такой человек освистит. «Сеня, ты за сколько свои прутья продал?» Скорик врать не стал. Кувшинников сам богатый, завидовать не будет. «По 4 катеньки». «А тут написано, что этот прут 50 лет назад на аукционе в Лондоне был приобретен коллекционером-нумизматом за 700 фунтов стерлингов. Это 7000 рублей, а по нынешним деньгам, пожалуй, и поболее». У Сеньки рот сам собой разинулся. Ай да, Ашот, Ашот, чай да змей. Видишь, Скориков, если б ты свой клад казне отдал... Да с какой радости казне-то, вскинулся Сенька, еще не оправившись от ювелирова вероломства. Так ведь серебро у казны было украдено. Хоть и 200 лет назад, но государство все тоже российское. За передачу властям клада, согласно закону нашедшему, положена треть стоимости. Выходит, ты за свои 5 прутьев получил бы не 2000, а во много раз больше. К тому же был бы честный человек, родине помощник. Сенька хотел было сказать, что дело поправимое, да вовремя прикусил язык. Тут надо было сначала крепко думать, а потом уж болтать. Кувшинников-то остер, враз все выпытает. И без того судья насколько хитро смотрел со значением. «Ладно, — говорит, — ты подумай, куда прутья нести, если вдруг еще найдешь, барыге своему или в казну. Надумаешь по закону, я тебе подскажу, как и куда. В газетах про твой патриотизм напишут. Про что? Ну, про то, что ты не только свое брюхо, но и родину любишь. Вот про что». Насчет родины Сенька как-то не очень уверен был. Где она, его родина? Сухаревка, что ли, или Хитровка? За что их вшивых любить? А Кувшинников опять удивил, вздохнул. Так значит, врал мне Зод про гимназию-то и про остальное поди тоже. Ладно, за это он мне ответит. И вдруг запечалился, сивую голову повесил. Ты, говорит, прости меня, Сеня, что я от своей совести 100 рублями откупался. Мне бы хоть раз самому съездить да проверить, как ты там поживаешь. Хотел ведь я, когда твой отец умер, вас обоих к себе взять. Да Пузырев намертво вцепился, родной племянник, мол, сестрина кровь. А ему, выходит, только деньги нужны были. Здесь у Сеньки мысли от огромных тысяч совсем в другую сторону развернуло. Как бы оно у него все сложилось, если б после родительской смерти не к Зод Ларионовичу, а к судье Кувшинникову попасть? Да чего там? Что попусту убиваться? Спросил хмуро. Не пустите с Ванькой повидаться? Судья не сразу ответил. Ну что ж, говорил ты со мной честно. Да и парень ты не пропащий. Повидайтесь. Почему не повидаться? У Вани как раз урок французского закончился. Иди в детскую. Горничная тебя проводит. А про братишку Сенька волновался зря. Тому, когда сказали, что старший брат пришел, выбежал навстречу и как прыгнет на шею. «Ага! Это я ему письмо написал. Ты, Сеня, точь-в-точь такой, как я воображал». И поправился. Не воображал, а запомнил. Нисколько не изменился. Даже галстук тот же. Вот врать здоров, оголец. Дал ему Скорик бонбоньерку, еще подарки, бинокль и перочинный ножик. Тот самый, что с ногтечисткой. Ванька про брата, конечно, сразу позабыл, принялся лезвием щелкать. Это ничего, пацаненок он и есть пацаненок. С судьей Сенька попрощался за руку, обещался через пару деньков снова быть. Обратно шел пешком чуть не до самой Калужской, думал. 7000 за прут? Если цену не сбивать, можно на одном прутике целый год по-княжески жировать. Помозговать надо было, очень сильно думалкой поворочить. Как училка некая, один раз уже поминавшаяся особа, кто маро думар, много пракар. История 4. про японского человека Масу. Это в смысле, кто мало думал, много плакал. Особо это русскую букву «Л» выговорить неумело, потому что в ихнем наречии такой буквы в заводе нет. Как-то живут, обходятся. Стало быть, пора рассказать про второго Сенькиного учителя, не нанятого, а самозванного. Дело вышло так. В тот самый день, когда Скорик после балета и борделя утром сначала болел, а после лечился шампанским и паштетом, был к нему нежданный гость. Постучали в дверь тихо, так прилично, думал хозяйка. Открывает, а там вчерашний японец. Сенька напугался страх. Сейчас как пойдет метелить, че, мол, удрал, расчета за покражу не получив. Японец поздоровался и спрашивает. «Тево дразись?» Сенька ему честно. «Так, мол, и так дрожу, потому что за жизнь свою опасаюсь. Не порешили бы вы меня, дяденька?» Тот удивился. «Ты сто, Сенька-кун, смерчи боишься?» «А кто ж ее не боится?» — ответил на грозный вопрос Скорик и к окну попятился. Мысль возникла, не сигануть ли из окошка. Высоконько было, а то беспременно прыгнул бы. Японец, давай дальше стращать. Вроде еще пуще удивился. «А сего ее бояться? Ты ведь ночью спать не боишься?» От такого нехорошего намека Сенька уже и высоты страшиться перестал. Допятился до окна, створку отворил, как бы душно ему. Теперь, если убивать начнут, одним скачком можно было на подоконник взлезть. «Так кто спать?» — сказал он. «Знаешь, что утром проснешься?» «И после смерчи проснешься. Если хорошо дзир, хорошо и проснешься». Тоже еще поп выискался. «Будет, басурман, крещеному человеку про рай в воскресенье проповедовать». От близости окна Скорик чток осмелел. «А как вы меня сыскали-то?» — спросил. «Слово, что ли, какое волшебное знаете?» «Знаю. Рубрь называется. Дарь Марсику рубрь, он за тобой победзяр». «Какому мальчику?» — опешил Сенька. Маса показал рукой на аршин от пола. «Маренькому, сопривому. Но бегает быстро!» Японец оглядел комнату, одобрительно кивнул. «Мрадец, Сенька-кун, что тут посерился? От Асиурова переурка бриска!» «Это он про Ощулов переулок, где они с Эраст Петровичем квартируют», — сообразил Сенька. «В самом деле недалек. Чего вам от меня надо? Ведь бусы-то я вернул», — сказал он жалобно. «Господзин Верер!» — строго, даже торжественно пояснил Маса и вдруг вздохнул. «А еще ты, Сенька-кун, на меня походц. Я, когда быр такой, как ты, тот зе быр маленький бандит. Если бы господзина не встретер, вырос бы борсей бандит. Он мой учитель, а я буду твой учитель». «Есть у меня уже учитель», — проворчал Скорик, перестав бояться, что станут до смерти убивать. «Чему учит?» — оживился Маса. То есть, на самом-то деле, он спросил, «тему учит?» Но Сенька уже научился разбирать его чудной говор и с пониманием не затруднился. «Ну, там, хорошим манерам». Коротышка ужасно обрадовался. «Это самое главное», — говорит. И объяснил про настоящую учтивость, которая происходит от искреннего уважения ко всякому человеку. В разгар объяснения над Сенькиной головой зажужжала муха. Он ее настырную гнал-гнал, никак не отставала. А японец как подпрыгнет, махнул рукой и поймал насекомую в кулак. От такой его резвости Скорик взвизгнул, на корточки присел, да еще голову руками прикрыл, думал, прибить хочет. Маса посмотрел на скорчившегося Сеньку, спрашивает, «Ты что это?» Напужался, что стукнете. «Зачем?» Сенька ему со всхлипом, «Сироту всякий обидеть может». Японец наставительно поднял палец, нужно, говорит, уметь себя защищать. Особенно, если сирота. А как это уметь? Тот смеется. А кто, мол, говорил, что ему учитель не нужен? Хочешь, научу, как себя защищать. Скорик вспомнил, как азиатец руками-ногами машет, и тоже так захотел. Неплохо бы, говорит. Да чай трудно, это кловко людей мордовать. Маса подошел к окну, выпустил пойманную муху на волю. «Нет, — говорит, — мордовать нетрудно. Трудно научиться пути». Это Сенька потом понял, что он слово «путь» как бы с большой буквы сказал, а тогда не смекитил. «А?» — спросил, — «чему научиться?» Стал ему Маса про путь объяснять, что, мол, жизнь — это дорога от рождения к смерти, и что дорогу эту нужно пройти правильно. Не то... Дойти-то дойдешь, никуда не денешься, только потом не обессудь. Если будешь ползать по той дороге по-мушиному, быть тебе в следующем рождении мухой, как та, что жужжала. Будешь гадом в пыли присмыкаться, гадом и народишься. Сенька подумал, что это он для образности сказал, к слову. Не знал еще, что Маса про мух и гадюк взаправду говорил, во всей натуральности. «А как правильно идти по пути?» — спросил Скорик. «Оказалось, умучаешься, если по-правильному. Перво-наперво, как проснешься с утра, нужно говорить себе, «Сегодня меня ждет смерть», и не пугаться, и все время о ней смерти думать. Потому не знаешь ведь, когда твой путь закончится». И нужно завсегда наготове быть. Сенька зажмурил глаза, сказал заветные слова и нисколько не напугался, потому что увидел перед собой смерть. Ужас до чего собой прекрасную. Чего ж бояться, если она тебя ждет? Но дальше хуже пошло. Врать нельзя, без дела валяться нельзя, на перине пуховой спать нельзя. Вообще нежить себя ни-ни, а надо себя всяк терзать, испытывать, закалять и в черном теле держать. Послушал Сенька, послушал, и чего-то не захотелось ему эткую страсть выносить. И без того набедовался, наголодался, только-только к настоящей жизни принюхиваться стал. А попроще нельзя, без пути, чтоб только драться. Маса от такого вопроса расстроился, головой покачал. «Можно, — говорит, — но тигра тебе тогда не победить, только шакала». «Ничего, с меня и шакала хватит, — заявил Скорик. Тигра можно сторонкой обойти, ноги не отвалятся». Японец еще пуще закручинился. «Ладно, — говорит, — ленивая душа, бес с тобой, снимай курточку, будет тебе первый урок». И стал учить, как правильно падать, если с размаху по морде бьют. Сенька науку освоил быстро. Исправно падал через голову, перекувыркивался и на ноги вставал. А сам все ждал, когда же Маса спрашивать станет, откуда у хитровского голодранца богатство. Нет, не стал. Однако перед тем, как уйти, сказал. Господин спрашивает, не хочешь ли ты, Сенька Кун, ему что-нибудь рассказать? Нет? Тогда сайонара. Это по-ихнему покеда. И повадился в номера ходить, дня не пропускал. Спустится Сенька к завтраку, а Маса уже сидит у самовара, весь красный от выпитого чаю, и хозяйка ему варенье подкладывает. Строгая мадам Борисенко от него вся размякла, румянилась, и чем только он ее взял. Потом начинался урок японской гимнастики. Честно сказать, Маса больше языком трепал, чем настоящему делу учил. Видно, задумал-таки хитрый азиат Скорика на свой путь уволочь. К примеру, обучал он Сеньку с крыши сарая вниз сигать. Сенька наверх-то залез, а прыгнуть не может, боязно. Это ж две сажени, ноги переломаешь. Маса рядом стоит, поучает. Это тебе, говорит, страх мешает. Ты гони его. Он человеку без надобности. Только препятствует голове и телу свое дело делать. Ты ведь знаешь, как прыгать? Я тебе показал и объяснил. Так не бойся. Голова и тело все сами исполнят, если страх мешать не будет. Легко сказать. Вы че, сенсей? Вовсе ничего на свете не боитесь? Это его так называть нужно было. Сенсей, учитель, значит. А я думал, таких людей не бывает, кто совсем страха не знает. Редко, говорит, но бывают. Господин, например, ничего не боится. А я одной вещи очень даже боюсь. Сеньке от этих слов полегче стало. Чего, мертвяков? Нет, говорит. Боюсь, что господин или какой-нибудь хороший человек мне доверится, а я не оправдаю, подведу. Из-за своей глупости или невластных мне обстоятельств. Ужас, говорит, как этого страшусь. Глупость, ладно, она с годами проходит. А вот над обстоятельствами один Буцу властен. Кто властен? Спросил Скорик. Маса пальцем наверх показал Буцу. «А, Иисус Христос!» — японец кивнул. «Поэтому, — говорит, — я ему каждый день молюсь. Вот так». Зажмурил глазенки, ладоши сложил и загнусавил чего-то. Сам же после и перевел. «На Буцу уповаю, но и сам сделаю все, что могу». Такая у них японская молитва. Сенька фыркнул. «Тоже мне японская. На Бог надейся, а сам не плашай». Потом еще однажды заговорили о божественном. Мух у Сеньки в комнате много развелось. Видно, на крошки налетали. Очень уж он люд был пирожные со сдобами трескать. Маса мух не любил. Ловил их, как кот лапой. Но чтобы раздавить или прихлопнуть, не в жизнь. Всегда к окошку поднесет, выпустит. Скорик раз спросил. «Чего вы, сенсей, с ними церемонии разводите? Шлепнули бы и дело с концом». Тот в ответ. «Никого не нужно убивать, если можно не убивать. Даже муху? А какая разница, говорит? Душа, она и есть душа. Сейчас это муха. А если будет себя в своей мушиной жизни правильно вести, то в следующем рождении, может, человеком станет, к примеру, таким, как ты». Сенька обиделся. «Че это, как я? Может, как вы?» Маса сказал на это. «А если будешь хамить учителю, то сам после смерти станешь мухой. Ну-ка, — говорит, — уворачивайся». И как врежет Сеньке по роже, попробуй-ка увернись. Только в ушах зазвенело. Так вот и обучался японской премудрости. И всякий раз в конце диковинный учитель спрашивал одно и то же. «Не желаешь ли, мол, чего господину передать?» Сенька глазами хлопал, отмалчивался, не мог в толк взять, в чем вопрос. «Про клад? Или про что другое?» Мас, впрочем, никакой докуки не делал. Подождет с полминутки, кивнет, скажет свое «сайонара» и идет себе восвоясь. Дни летели быстро. Урок гимнастики, урок гимнастики, урок арифметики, урок французского, закрепление пройденного во французском ресторане, потом променад по магазинам, снова урок изящных манер с Жоржем, а там уж пора ужинать и на практикум. Практикумом Жорж называл вояжи в оперетку, танцзал, бордель или какое другое светское место. По утрам Сенька дрых допоздна, а встанешь, умоешься, уже и масса тут как тут. И снова здорово, чисто белка в колесе. Пару раз за место практикума заглядывал на хитровку к Ташке. После темна, и, конечно, не в сюртуке фраке, а в прежней одежде. Как говорил Жорж, опашем. Делал это так. Нанимал на трубе степенного трезвого извозчика, и непременно, чтобы с номером, ехал на нем до Лубянки. Переодевался прямо в коляске, спустив пониже кожух. На Лубянке, уже преобразовавшись из негацианта в опаша, оставлял Ваньку дожидаться. «Плохо ли? Сиди себе, спи по-целковому за час. Только уговор. С козел сходить не-не. Не то вмиг одежду с сиденья попрут». Упрямая Ташка денег, какие Сенька давал, не брала. И от своих шалавских занятий отходить не желала, потому что гордая. «Деньги, — говорила, — от мужчины кто берет? Не за работу, а просто так. Либо Маруха, либо супруга. В Марухе я к тебе идти не могу, как мы есть с тобой товарищи. В супруге тоже не согласная, из-за французски. Не то, чтоб Сенька ее жениться звал, это уж Ташка сама себе напридумывала. Сама сколько требуется заработаю, а не хватит, вот тогда ты мне поможешь как товарищ». Однако от Сенькиных рассказов про его новую светскую жизнь заиграла и в Ташке амбиция, или, иначе сказать, честолюбие. Захотелось ей тоже карьеру произвесть, из уличной мамзельки в гимназистки подняться. Тем более и возраст был подходящий. Гимназистки улицу не утюжат, клиентов им сегодня поставляют. Работ против уличной лохудры не в пример легче и денежней. Тут первое — платье гимназическое купить с пелериной. Но на это у Ташки отложено было. Сегодня знакомая тоже имелась. Баба честная, надежная. За клиентов всего треть себе берет. А клиентов, которые гимназисток ценят полным-полно, люди все солидные, в возрасте, при деньгах. Одна только была трудность, такая же, как у Сеньки. Культурности не хватало, бонтон на разговор повести. Ведь клиент, он верить должен, что к нему настоящую гимназистку привели, а не мамзельку переодетую. Потому Ташка тоже стала французские слова и всякие изящные выражения учить. Сочинила себе жизненную историю, стала Сеньке рассказывать. Пока еще не твердо все слова помнила, подглядывала по бумажке. Вроде как она гимназистка 4-го класса, инспектор ее совратил, цветок невинности сорвал, всяким кунштюком обучил, и вот теперь она тайком от маман и папан зарабатывает себе женским местом на конфекты и пирожные. Скорик историю послушал, и как человек со светским опытом предложил кое-что подправить. Особенно же советовал в рассказ матерщину не вставлять. Ташка такому совету удивилась. Она, хитровская порода, разницы между приличными и похабными выражениями понимать не умела. Тогда он ей все матюгальные слова на листочке написал, чтобы запомнила. Ташка обхватила голову руками, стала повторять. Сенькины уши, приобыкшиеся к культурному, или еще лучше сказать, цивилизованному разговору, от этого прямо вяли. А еще Ташка с прошлой Сенькиной дачи купила себе щенка-пуделя. Был он маленький, беленький, шебутной и несказанно нюхастый. Сеньку со второго раза уже узнал, обрадовался, запрыгал. Все Ташкины цветы различал и на каждый тявкал по-особенному. Имя ему было Помпоний, попросту Помпошка. Когда Скорик к Ташке во второй раз заглянул, рассказать, как с братишкой повидался, и новый зуб показать, ну и еще одно дело было денежное, товарка на него накинулась. «Че приперся? Ты что, не видал у меня на окне красный мак? Забыл, что это значит? Я ж тебя учила. Опасность, вот что! Не ходи ты на хитровку, князь тебя ищет!» Сенька и сам про это знал. Да как было не прийти? Из-за светской учебы и особенно жоржевых практикумов от 2000 у него уже едва четверть оставалось. В неделю 1500 спустил. Вот какой с ним приключился дезастр. Срочно требовалось упрочить финансовый статут. Слазил в подземелье, упрочил. Хотел взять два прута, но передумал, хватит и одного. Нечего попусту шиковать, денежка счет любит. Пора жить по правильному принципу. Ювелир, Ашот Ашотч, Сеньке как родному обрадовался. Сторожить лавку доверил попугаю, повел гостя за шторку, коньяком-бисквитом угостил. Скорик бисквит сживал, коньячку тоже отхлебнул, самым культурным манером, и только после предъявил ювелиру прут, но в руки не дал. Потребовал не 400 рублей, 1000. Согласится или нет? Дал Самшитов 1000, слова не сказал. Стало быть, правда в книге судьи Кувшинникова написано про настоящую-то цену. Ювелир все подливал коньяку. Думал, напьется хитровский недоумок, сболтнет лишнее. Спросил, будут ли еще прутья и когда. А Сенька ему хитро. По 1000 пруты закончились. Один только и был. «Вы меня, господин Самшитов, с заказчиком сведите. Тогда, может, еще появится». Поморгал Ашот Ашотч чернильными глазами, посопел, однако понял, были дураки, да все вышли. «А моя комиссия спрашивает, как положено, 20%. Тот заволновался. 20 мало, говорит, настоящих клиентов только я знаю, без меня вам на них не выйти, надо 30% дать. Поторговались, сошлись на 25. Оставил Скорик ювелиру адрес, куда в случае чего весточку послать, и пошел очень собой довольный. Самшитов вслед. «Так я могу надеяться, господин Скориков?» И попугай Ливончик хрипло. «Господин Скориков! Господин Скориков!» Дошел до извозчика, переоделся в приличный вид, но в пролетке не поехал, отправился домой пешком. Не шиковать, значит, не шиковать. Лишний полтинник, конечно, трата не грандиозная, однако раз по принципу, значит, по принципу. На углу Цветного бульвара обернулся. Так, померещилось что-то. Глядь, под фонарем фигура знакомая, Проха. От хитровки следил, что ли? Скорик к нему в ворюге бросился, ухватил за грудки. «Отдавай котлы, паскуда!» Сам-то уж почти неделю с новыми котлами ходил, золотыми. Но то не Прохина печаль. «Утырил у своего, отвечай!» «Красно нарядился, Скорик!» — процедил Проха и высвободился рывком. «А похари, гнида, не хош!» И руку в карман, а там Сенька знал, свинчатка или чего похуже. Тут свист, топот, городовой несется, защищать приличного юноша от шпаны. Проха дернул вверх по звонарному в темноту. «То-то пролетарий штопанный! Тут тебе не хитровка, а чистый квартал. Ишь, чего удумал, похари!» Как Сенька стал любовником смерти. Жаднее всего из преподанных массой уроков Сенька внимал самый главный из наук — как покорять женские сердца. По этой части японец оказался дока, и в смысле побалакать, и в смысле покобелиться. Нет, лучше будет так сказать как в теории, так и на практике. Сенька долго удивлялся, как эта мадам Борисенко от Кривоногого, Щелеглазого млеет, такую симпатию ему оказывает. Раз вышел завтракать раньше положенного, когда другие постояльцы еще не спустились, ух ты! Хозяйка у массы на коленях сидит, толстую щеку ему нацеловывает, а он только жмурится. Увидела Скорика, ойкнула, раскраснелась, да из комнаты вон, будто девчонка какая, а самой-то, наверное, лет 30, если не больше. Не выдержал, спросил в тот же день во время рекреации после утреннего мордобоя. «Как, мол, вам, масса-сенсей, такое от женщин счастье? Научите сироту, явите такую милость». Ну, японец и прочел целую лекцию, на вроде той, куда Жорж однажды Сеньку в институт водил. Только говорил понятнее, чем профессор, хоть сам и иностранный человек. Если коротко пересказать, премудрость выходила такая. «Чтобы отворить женское сердце, нужно три ключа», — учил Масс. «Уверенность в себе, загадочность и подход. Первые два — это прост, потому что зависят только от тебя самого. Третье труднее, потому что тут нужно понимать, какая перед тобой женщина. Это называется знание души, а по-научному — психология». «Женщины, — объяснил Масса, — не все одинаковые, делятся на две породы». «Только на две?» — поразился Сенька, который слушал очень внимательно и жалел лишь об одном. Под рукой не было бумажки записать. «Только две, — важно повторил сенсей. Те, которым в мужчине нужен папа, и те, которым нужен сын. Главное — правильно определить, женщина какой породы перед тобой? А это с непривычки непросто, потому что женщины любят притворяться. Зато если определил, все остальное — пустяки. С женщиной из первой породы нужно быть папой. Про жизнь ее не расспрашивать и вообще поменьше разговаривать, являть собой отеческую строгость». С женщиной второй породы нужно делать печальные глаза, вздыхать и больше смотреть на небо, чтобы она поняла, без мамы ты совсем пропадешь. Если же тебе от женщины не нужно души, а хватит одного лишь тела, — продолжил далее учитель, — тогда проще. Сенька торопливо воскликнул: «Хватит, хватит!» «В этом случае, — пожал плечами Масса, — слова вообще не нужны. Громко дыши, делай глазами вот так, на умные вопросы не отвечай, душу свою не показывай, иначе нечестно получится. Тебе ведь от женщины души не нужно. Ты для нее должен быть не человек, а зверуська». «Кто?» — не сразу понял Скорик. «А, зверушка». Масса с удовольствием повторил звучное слово. «Да», — сказал, — «зверушка, которая подбежит, понюхает под хвостом и сразу сверху залезает. От женщин все хотят, чтобы они стеснялись и целомудрие изображали. Женщины от этого устают и скучают. А зверушку чего стесняться? Она ведь зверушка». Долго еще сенсей про всякое такое поучал, и Сенька хоть не записывал, но запомнил науку слово в слово. А на следующий день, как раз в подходящий момент, и подходящий практикум подвернулся. Жорж позвал ехать в Сокольники на пикник. Это когда едут в лес, а там на траве сидят и едят руками по-простому. Сказал, позовет с собой двух курсисток. За одной он давно ударяет, а вторая, сказал, в самый раз для тебя будет. Они уже к тому времени на брудершафт выпили, на «ты» перешли, чтобы проще. Современная барышня, — говорит, — без предрассудков. Сенька спрашивает, — шалава, что ли? — Не совсем, — уклончиво ответил Жорж. — Сам увидишь. Сели в шарабан, поехали. Скоро Сеньке стало ясно. Надул его студент. У самого-то девка пухленькая, разбитная, все хохочет. А товарищу подсунул какую-то тарань сушеную в очках с поджатыми губами. Видно, нарочно подгадал, чтоб мымра это не мешало ему за ейной подружкой ухлестывать. Пока ехали, очкастая тарабанила про непонятное «Ницше там, фигитше, Маркс, шмаркс». Скорик не слушал, думал про свое. По Масиной науке выходило, что если подъехать по-умному, с психологией, то любую бабу уделать можно даже такую фрю. Как он там учил? Простые, говорил, любят галантность и мудреные слова. А с образованными, наоборот, надо попроще и погрубее. Попробовать, что ли, заради проверки? Ну и попробовал. Она спрашивает, что вы, Семен, думаете о теории социальной эволюции? А он молчок, только усмехается. Она занервничала, глазами захлопала. Вы, говорит, наверное, сторонник насильственного преобразования общественных институтов. А он голову слегка наклонил и угол губы дюйма на полтора в сторону. Вот и весь ответ. В парке, когда Жорж свою хохотушку повел на лодке катать, Сенькина-то не захотела, сказала, что у ней от воды головокружение. Пришло время действовать. От скориковой загадочности барышня вовсе в раж впала. Тараторит, тараторит, остановиться не может. Посреди длиннющей речи про каких-то Прудона и Бакунина он наклонился вперед, обнял очкастую за костлявые плечи и крепко-крепко поцеловал в губы. Она только пискнула. Руками уперлась в грудь. Сенька уж хотел отпустить, ведь не насильник какой. Был в полной готовности и похари получить. С такими ручонками чай скулу не свернет. Упереться-то она уперлась, однако не отпихнула. Сенька удивился. «Давай дальше целовать». А руками начал ей ребра щупать, да пуговки сзади на платье расстегивать. Может, опомнится? Курсистка забормотала. «Вы что, Семен, вы что? А правду Жорж говорит, что вы? Ах, что вы делаете? Что вы пролетарий?» Сенька для большей зверообразности тихонько рыкнул и совсем обнаглел. Рук под платье запустил, где расстегнуто. Там у барышни сверху была голая спина с торчащими позвонками, а ниже — шелковое белье. «Сумасшедший!» — сказала курсистка, задыхаясь. Очки у нее сползли на сторону, глаза полузакрылись. Сенька еще с минуту руками по ней там-сям повозил, чтобы окончательно удостовериться в правильности Масиной теории, и отодвинулся. «Больно костист». Да и не для баловства затевалось, а для научного опыта, или, выражаясь культурно, эксперимента. Когда из Сокольников обратно ехали, ученая-девица рта не раскрывала. Все на Сеньку пялилось, будто ждала чего, а он про нее и думать забыл. Такое в нем происходило потрясение. Вот она, сила учения. Наука все преодолеть может. На завтра ни свет ни заря поджидал Масу у входа. Дождался. Увел к себе в комнату. Даже не дал чаю попить. Попросил Христом Богом, «Обучите, сенсей, как мне одну обожаемую особу сердечно завоевать?» Маса ничего, никакой насмешки над Сенькиной эмоцией не сделал. Велел подробно разобъяснить, что за особа. Скорик все, что про смерть знал, рассказал, а под конец дрожащим голосом спросил. «Ну что, дядя Мас, Никак невозможно мне такую лебедь стрелой Амура сразить. Учитель руки на животе сложил, почмокал губами. Отчего же, говорит, невозможно? Для настоящего кавалера все возможно. И дальше сказал непонятное. Смерч сан, женщина руны. Оказалось, женщина луны. Бывают, говорит, женщины солнца и женщины луны. Такими уж на свет рождаются. Я, говорит, больше женщин солнца люблю, но это дело вкуса. А к женщинам луны, как твоя смерть, сан, нужно, говорит, вот как подступать. И разъяснил Сеньке все в доскональности. Дай ему, Господь, доброго здоровичка. Вечером того же дня Сенька отправился к смерти, искать своего счастья. Поехал не как раньше собирался, при белом галстуке, с букетом хризантем, а снарядился по всей Масиной науке. Надел старую рубашку, некогда смертью заштопанную, да еще и подмышку нарочно порвал. Купил на толчке стоптанные штиблетишки, на портки совсем целые пришил сверху заплатку. Поглядел на себя в зеркало, чуть сам не прослезился. Пожалел только, что он накануне зуб вставил. Щербатом вышло бы еще жалостней. Но рассудил, что если рот не разевать, золото сильно сверкать не будет. Однако все чистое было, стиранное. И сам в баню сходил. Маса наказал бедненько, но тистенько, грязных кавареров они не любят. Слез с извозчика на углу солянки, поднялся вверх по Яузскому бульвару, постучал громко, но сердчишко все равно шумнее колотилось. Смерть открыла опять без спросу, как прежде. «А, — сказала, — стриж прилетел. Давно тебя не видно было. Заходи. Сеньке показалась рада, и на душе сразу немножко растиснулась. Памятуя о зубе, рта не раскрывал. Да сенсей и не велел без крайней нужды языком болтать. Полагалось глядеть чисто, доверчиво и мигать почаще и только. Зашли в горницу, сели на диван рядышком. Это Сеньке тоже показалось добрым знаком. Прическу ему на неглинной сделали особенную. «Мон анж» называется. Вроде растреп растрепом, и прядка на лоб свисает, но пушисто, трогательно. «Думала я про тебя, — сказала смерть, — жив ли, не оголодал ли? Ты долго у меня не сиди, не ровен час, кто князю донесет, он зверь на тебя ярится». Тут в самый раз было заготовленное сказать. Сенька на нее из-под льняной прядки посмотрел, вздохнул. «Я с тобой попрощаться пришел. Все одно не сносить мне головы. Найдут они меня и порежут. Пускай режут. Нет моей мочи в ихних душегубствах участвовать. Противоречит это моим принципам». Смерть только удивилась. «А где ты от слов таких понабрался?» «Ай, неправильно сказал. Не умничать надо, свою ученость показывать, а на жалость бить. Оголодал я, смертушка, меж людей скитаться». Скорик ресницами поморгал. «Ну как, слеза выкатит. Воровать совестюсь, христорадничать зазорно. Ночи нынче холодные стали, осень уже. Дозволь обогреться, хлебц кусочек покушать. И пойду я себе дальше». Разжалобил самого себя, аж всхлипнул. Вот это было правильно. У смерти тоже глаза мокрым блеснули. По голове его погладила, бросилась стол накрывать. Сенька даром, что сытый был, перед выходом пулярочки с артишоками навернул. Но ситный с колбасой мял усердно и молока хлюпал вдоволь. Смерть сидела, подперев рукой щеку, вздыхала. «Чистый-то какой!» — умилилась. «И рубашка свежая. Постирал кто?» «А кто мне постирает? Сам обхожусь!» — лучисто поглядел на нее Сенька. «С вечера в речке рубаху с портами простерну, к утру высохнет. Зябко, конечно, голому, но надо себя блюсти. Ветшает только рубаха-то. Оно б ничего, да вышивки твоей жалко». Погладил ладонью нитяной цветок, закручинился. «Вишь, рубах под мышкой лопнула. Смерть, как тому и следовало, говорит: снимай, зашью». Снял. Мамзель Лоретта, которая из практикума, говорила: «Плечки у вас, кавалер, красивые, чисто сахарные, и кожица такая нежная, прямо съела бы». Вот Сенька свои сахарные плечи и развернул, а руками себя посиротливей за бока обхватил. Смерть иголкой мельтешит, а сама на Сенькину белизну поглядывает. Один только миг в моей злосчастной жизни и был, во всей судьбе моей горемычной, тихо, проникновенно сказал Скорик, когда ты меня, сироту, поцеловала. Неужто, изумилась смерть, даже шить перестала. Какое это для тебя счастье? И словами не обсказать, какое. Она отложила рубаху. Господи, говорит. Да давай я тебя еще поцелую. Не жалко. Он зарозовелся весь. Это уж естественным манером получилось. Ах, тогда и помереть не страшно. Но руки пока держал при себе. И глазами мигал, не дерзко, а робко.